«Терпение, браток», — успокоил Клинч. «Не думай, что стал крутым сталкером от такой статистики. По совокупным объемам поставок ты даже в первую двадцатку не входишь. Больше всего артефактов собрали такие люди, как Шустрый, Меченый, Нера и Шрам. Хороший сталкер — человек работящий, незаметный. Стоит ему влезть в различные разборки, как доход от него тут же начинает стремиться к нулю». Загорелся светодиод на консоли, его сопроводил тихий звуковой сигнал. Клинч тут же открыл глаза и обратился к показаниям на мониторе бортового компьютера. «Вот результаты диагностики», — сообщил он. «Тайкун в порядке, вполне готов к старту и использованию в боевых условиях. Немного ранетка барахлит, но калибруется быстро. Вот конкретно с винтами дело обстоит хуже. Плазмоклей, который я использовал, прослужит не более 90 минут при спокойной эксплуатации. На практике дольше и лучше, но будем исходить из минимальной удачи. А до этого требуется по меньшей мере 12 часов, чтобы он схватился. Так что до рассвета мы никуда не поднимемся. Потому у нас два варианта. Либо мы ночуем в кабине и завтра летим к границе с Припятью напрямую, либо бросаем вертолет, выдвигаемся сейчас пешком, идем к долгу через весь Янтарь-завод и в перспективе воюем, как трое пехотинцев-дилетантов, имея вторую ночь подряд почти без сна. Скажу сразу, что первый вариант мне нравится больше». «А я вообще второй сходу не полюбил», — признался Борланд, не вставая с дивана. «Вот с первого взгляда. Веришь, ты мне описал второй вариант, и у меня что-то сразу и сердце схватило, и в голове зашумело». «Что мы теряем, если подождем?» — спросил Марк. «Ничего. До рассвета не будет никаких боевых действий. Нож остался у Анубиса. Даже если он выйдет на север сейчас, то до Рыжего леса доберется ночью. Проскользнуть ему мимо укреплений, думаю, не удастся. Нет, он останется на месте, либо заночует на милитаре. А утром мы к нему вылетим и на месте решим, что да как». Марк смотрел на приборную панель. «Клинч, у бортового компьютера есть стандартный пользовательский интерфейс?» – спросил он. «Как же», – сказал майор, – «Windows Millennium. Может, тебе и мышку с клавиатурой дать?» «А ноутбук найдется?» «Марк, ты часом боевой вертолет с компьютерным симулятором не перепутал? Где я тебе на Янтаре добуду ноутбук?» «У доктора есть», – раздался голос Борланда. «Я сам видел. После обстрела его компьютер не пострадал. Клинч, радуйся». «Я рад», — мрачно произнес Кунченко. «А зачем тебе компьютер? Осла на ферме покормить?» Марк нервно потер губу. «Есть идея одна», — сказал он. «Вокруг Припяти и ЧС сплошная аномальная стена. Так ведь?» «Ну, не сплошная», — ответил Клинч. «В среднем там по одной аномалии на 40 метров. Но это все равно слишком густо, чтобы можно было по воздуху пролететь. Но тайкун ведь смог бы?» «И ты, конечно, первый, кто об этом догадался», — сарказмом сказал Клинч. «Там невозможно протиснуться. Ни мне, ни тем более другому пилоту с другой вертушкой. Все изучено вдоль и поперек. У меня есть полная трехмерная карта с расположением постоянных аномалий в воздушном пространстве участка». «Допустим. Ты выброс учел?» «При чем тут это?» «Последний выброс был необычайно силен. Он не мог не повлиять на расположение аномальных точек. Наверняка есть смысл изучить их, скорректировать карту и попытаться разработать маршрут пролета». Майор поразмыслил. «Даже если ты что-то и найдешь, то реализация станет неоправданным риском», — сказал он. «Как же неоправданным? Завтра забрали бы нож у Анубиса и вылетели прямиком к саркофагу. Что мы теряем, если изучим этот вопрос? Все равно до утра нам делать нечего. Будь у меня компьютер и карта, я бы попробовал найти фарватер». «А он прав», — сказал Борланд. «Подумай, я, кстати, тоже к доктору сходил бы». «Началось. Тебе-то зачем?» «Проведать, как он там в одиночестве, когда Отсона с ним больше нет», — ответил сталкер. «Не мучает ли его рана на голове, полученная после твоего обстрела? Не бывает ли у него боли? Нужна ли ему помощь? Посмотреть в глаза, пожать руку, сказать спасибо. А ты, майор, не испытываешь такого желания? Может, тоже бы нашел, что ему сказать?» Кунченко безучастно щелкал тумблером вверх-вниз, словно проверяя, не разболтался ли он. принципе, мне тоже есть зачем к нему идти», — пробормотал он. «Мне не помешают инструменты для тонкой работы. Подрихтовать трансмиссию». «Так, майор, все с тобой понятно», — сказал Марк, открывая люк кабины и впуская холодный болотный воздух. «Сиди здесь и придумай, как еще использовать окружающих тебя людей и что с них получить. Когда будешь готов сам оказать помощь, иди за нами. Не хочешь? Никто не заставляет». Бурлан тоже вылез наружу и проверил пистолет. «Тут идти минут 20», — сказал он Марку, ступая по тропе, издающий чавкающие звуки с каждым шагом. «Ночное видение с собой?» «Конечно. Пока за мной иди. Я же по дороге мины расставил». Шум сзади заставил их не обернуться, а обменяться короткими улыбками, почти незаметными в ночи. Клинч захлопнул дверь кабины и догнал их. «Ну ладно, будь по-вашему», — проворчал он. «Только чтобы больше без подколок. Идет?»